Обувь. Наш разговор плавно перешел на такую интересную тему, как обувь. У деловой женщины, независимо от того, стала она ею или еще нет, должна быть хорошая обувь. Это не означает, что вы просто обязаны покупать себе туфли в самых дорогих бутиках вашего города. Совсем нет. Просто нужно всего лишь немного уважения к своему телу, в частности, к ногам, и больше ничего. На самом деле, достаточно мало хороших качественных туфель, чтобы можно было в них ходить довольно долго и не уставать. Не обязательно на это тратить все свои сбережения. Поверьте, это намного лучше, чем покупать несколько туфель в сезон и мучиться, ходить в них, натирая себе немыслимые мозоли. Подумайте, а стоит ли так делать? Вы хотите стать деловой женщиной, но поверьте, перекошенное от боли лицо совершенно не украсит вас на собеседовании. Но если у вас нет туфель, которыми можно было гордиться, то не стоит покупать их только ради собеседования. Но потом, когда вы пройдете это испытание, можно уже более тщательно подбирать себе обувь. Какие еще советы вам можно дать, говоря про такую важную деталь вашего облика, как обувь? Естественно, что к строгому костюму подойдут классические туфли, без особой претензии на экстравагантность и вычурность. Главное, чтобы они были на каблуке. Об этом нужно сказать особо. Если вы не любите туфли на каблуках или ходите в них неуверенно, то лучше откажитесь от них совсем. И тогда выберите для собеседования такую обувь, в которой вы будете чувствовать себя достойно и уверенно, чтобы ваша походка не доставляла вам лишнего беспокойства. Все в вашем облике должно внушать вам уверенность в своих силах. А если вы будете чувствовать, что буквально падаете с высоких шпилек, то лучше не надевать такие туфли совсем. Какую именно вы выберете обувь, зависит и от того, что конкретно вы собираетесь надеть. Если вы остановили свой выбор на джинсах, то туфли не нужно надевать ни в коем случае, какими бы красивыми они ни были. В противном случае вы испортите впечатление о себе с первой минуты. К джинсам или брюкам лучше всего подойдут ботинки, гармонирующие по цвету или классического черного или коричневого цветов. Только проследите, чтобы они были в хорошем состоянии, начищены. Грязные ботинки не красят никого, а тем более вас, когда вы идете на собеседование. Это правило касается не только ботинок, но и туфель. Ваша обувь должна быть чистой и аккуратной. Это намного важнее, чем ультрамодная обувь. Не забудьте правило, которое гласит, что цвет обуви должен сочетаться с сумкой, перчатками и ремнем по цветовой гамме, чтобы не получилось так, чтобы ботинки были черные, сумка, с которой вы пришли на собеседование, красная или зеленая, а перчатки бордовые. Такой подбор ставит под сомнение ваш вкус. А кому захочется иметь подчиненную, у которой совершенно нет вкуса?